Сообщая об этом, Хуан Антонио Льоренте отмечает: «До какой крайней свирепости может довести людей слепое рвение, показывает королева, которая исповедовалась в своих грехах у ног священника Этьена, а теперь не побоялась поднять на него руку и жестоко ударить его по голове палкой, когда он выходил из собора, чтобы отправиться на место казни. Осужденные уже были охвачены пламенем, как вдруг многие из них закричали, что заблуждались и желают подчиниться церкви, но было уже поздно. Все сердца были закрыты для жалости». Льоренте, «Критическая история испанской инквизиции», том 1, Москва, 1936 год, страницы 46-47, примечание редакции. В Кёльне и Бонне также состоялись массовые казни еретиков. Вскоре этому примеру последовала и Италия. В 1034 году в Милане по приказу епископа Ариберто были публично сожжены вожак местных еретиков Херальдо де Монферте и многие его сторонники. В XI веке казни еретиков становятся в странах Западной Европы привычным явлением. Преследования еретиков не приносили существенных результатов, ибо условия, порождавшие ереси, тяжелое положение народных масс, не только не менялись к лучшему, а постоянно ухудшались. Еретиков сравнительно легко подавляли силой. Руководителей и проповедников сажали в тюрьму или казнили, а рядовых, как правило, переселяли, конфискуя их собственность. Еретики уходили в подполье, в малодоступные сельские или горные районы. Проходило некоторое время, и ересь вспыхивала с новой силой, теперь уже в другом месте и иногда под новым названием. В начале XII века Францию вновь сотрясают массовые еретические движения, направленные против церковной обрядности и церковной знати. На юге это движение возглавлял Петр де Брюи и его ученик Генрих на службе дьявола. Они бичевали распущенность нравов и жажду мирских богатств клириков и монахов, требовали реформы монастырей на основе строгого устава и независимости их от светских властей и местной духовной власти, соблюдения монахами безбрачия, отказа от личной собственности, смирения и послушания. Клюнийскую реформу поддержала феодальная знать, стремившаяся, в свою очередь, подчинить своему влиянию монастыри. В результате многие реформированные монастыри оказались в зависимости от местных феодальных сеньоров, одаривавших их землями и деньгами. Чайковское, клюнийское движение X-XI веков, его социальный и политический характер, вопросы истории религии и атеизма, сборник 8, Москва, 1960 год, страницы 285-286, примечание редакции. В то же время были созданы и новые монастырские ордена, цистерцианский и картезианский, с очень строгими уставами. Но какие бы строгие нормы поведения не устанавливались монахам, какими бы карами не угрожала им церковь за моральное разложение, они оказывались неспособными быть исключением из общего церковного правила, неспособными преодолеть свои плотские слабости. Теологи, пытаясь объяснить такого рода явления, утверждали, что виной всему козни могущественных демонов. Коварные махинации этих врагов Бога и человеческого рода подробно описал один аббат XIII века. «Едва колокол, — рассказывал аббат, — призывает монастырскую братью к обедне, как демоны погружают ее в сон. Монахи бессильны сопротивляться, ибо ночью те же демоны мешали им спать. Результат — братья проводят ночи без сна и храпит в церкви во время богослужения. Столь же печально кончаются и другие благие затеи. Взялся аббат читать поучительные сочинения. Предвидя козни лукавого, он высвободил из-под рясы руку и держал ее на холоде, чтобы не заснуть. но дьявол стал, подобно блохе, кусать руку аббата, вынудив ее спрятать обратно под рясу. Сие имело гибельные последствия. Аббат согрелся и уснул. Особую энергию проявлял бес, когда монахи принимались за работу. Нечистый хватал их за руки и за ноги, парализовывал, поэтому они не могли двинуться с места и сидели праздные. Изобретательности дьявола не было границ. Когда монахи садились за стол, он побуждал их наедаться до того, что их тошнило, а по большим праздникам, когда за столом подавали вино, они напивались до бесчувствия. «Обыкновенно думают, — писал этот благочестивый аббат, — что всякого человека мучает только один демон — глубокое заблуждение. Вообрази, что ты погружен в воду с головой. Вода над тобой, под тобой, направо, налево. Вот точное изображение злых духов, которые нас окружают и осаждают со всех сторон. Они бесчисленны, как те пылинки, которые мы видим в солнечном луче. Весь воздух наполнен ими». Покровский, «Средневековые ереси и инквизиция», книга для чтения по истории средних веков под редакцией Виноградова, выпуск 2, Москва, 1897 год. Примечание редакции. Но если сила дьявола была столь велика, что служители Бога пасовали перед ней, не означало ли это, что они сами превращались тем самым из служителей Господа в слуг властелина преисподней, и что молитва в их устах теряла свою силу? Еретики отвечали на этот вопрос утвердительно и требовали истребления сатанинского церковного воинства. В ответ папство сочинило доктрину, согласно которой священные таинства сохраняют свою силу независимо от того, отпускаются ли они грешными или праведными священниками.